8,5 тысяч дней в одном, — объяснил папа. Моя любимая скорость, посмотри на листья. Солнце снова взошло и снова опустилось за горизонт меньше, чем за 10 секунд. Мы уже не могли рассмотреть пешеходов, да и сами сделались для них невидимками, а машину нам удалось бы разглядеть, только если бы она простояла на месте не меньше 2 часов. Но непривычнее всего вели себя листья. У нас на глазах они пожухли, очертания ветвей утратили четкость, река превратилась в мягко струящееся, ничем не колеблемое зеркало. Вот и трава увяла, небо помрачнело, а долгую тьму теперь лишь ненадолго прерывали проблески света. По дороге медленно ползли крохотные светлячки, фары машин, а брошенный как раз напротив нас тяжелый немецкий грузовик сам собой быстро развалился и ухнул в реку вверх колесами. Так бы смотрела и смотрела, пап, хоть целую вечность. Ты всегда так путешествуешь? Так медленно никогда. Это для туристов. Обычно мы путешествуем со скоростью 10 миллиардов дней в одном. А если странствуешь в обратном направлении, приходится двигаться еще быстрее. «Назад надо еще быстрее?» — переспросила я, пораженная нелогичностью. «На сей раз хватит и этого, горошек мой душистый. Просто смотри и наслаждайся». Похолодало. Я прижалась к отцу, наблюдая, как толстый покров снега укутывает дорогу и лес вокруг. «С Новым годом!» — сказал папа. «Подснежники!» — в восторге воскликнула я, когда сквозь снег пробились зеленые росточки, расцвели и доверчиво потянулись к низкому солнцу. Потом снег растаял, река снова освободилась ото льда, а возле перевернутого вездехода скопилось немного мусора. Сама машина ржавела прямо на глазах. Солнце поднималось все выше и выше, и вот уже раскрылись нарциссы и крокусы. Я удивленно ахнула, когда крохотный побег стал взбираться по моей ноге. «Держись от них подальше», — посоветовал папа, отводя ежевику, пытавшуюся опутать его своими плетями. Мой собственный росток зеленым червячком потыкался мне в руку, а потом отвернулся. Я точно так же отвела и остальные ожившие стебли, которые на меня покушались, а папа одним ловким движением завязал свою плеть ежевики в изящный бант. «Я видел стажеров, приросших к месту в буквальном смысле слова», — сказал отец. «Похоже, отсюда это выражение пошло. Но может получиться и забавно. Была у нас оперативница по фамилии Джекил. Так она однажды согнула 400-летний дуб сердечком в подарок своему другу». Воздух потеплел, и папа в очередной раз сверился со своим хронометром. Мы начали сбавлять темп. Полгода пролетели за каких-то полчаса. Когда мы вернулись к скорости день в день, снова наступила ночь. «Я никого не вижу, а ты?» — прошептал папа. Я огляделась по сторонам. Дорога была пуста. Но только я открыла рот, как он поднес палец к губам. В этот момент на дорогу вылетел Моррис-8 с закрытым кузовом. Из лесу прямо ему под колеса метнулась лисица. Он вильнул, пытаясь ее объехать, слетел с дороги и, перевернувшись, упал в реку. Я хотела вскочить, но отец удержал меня, вцепившись мне в плечо мертвой хваткой. Водитель машины, видимо, Билден, вынырнул из воды, потом снова быстро нырнул и через несколько мгновений показался над водой вместе с женщиной. Он выволок ее на берег и снова бросился к воде. Но тут из пустоты возник высокий мужчина в шинели и положил ему руку на плечо. «Давай!» — приказал мне отец. Мы выскочили из нашего укрытия в рощице. «Оставь его!» — закричал папа. «Оставь!» пусть сделает то, что должен».